Глеб Соколов. Адам энд Адам. Глава восьмая. Кожедуб обернулся. Никого. В ту же секунду кто-то набросился на него сзади. От удара он повалился на землю, перевернулся, пытаясь сбросить со спины противника. Завязалась борьба. В первое мгновение Кожедуба показалось. Человек-индиго, дьявол. Но это была всего лишь большая кошка, молодой ягуар. Слава богу, не тигр, не лев. Однако существо прыгучее, сильное, со страшными острыми клыками. Кожедуб не чувствовал боли. Пальцы его обхватили горло рычавшего зверя, и в следующее мгновение он резким движением прикончил бы его, но тут прозвучал выстрел. Животное обмякло. Кожедуб поднялся. Он выглядел менее возбужденным, чем Бухенвальд, стоявший рядом с пистолетом в руках. В их сторону по парковой дорожке бежали еще какие-то люди. «Я спас вам жизнь», — проговорил Жора самодовольно. Когда он убирал пистолет в маленькую кобуру, спрятанную под пиджаком, он уже полностью овладел собой. В лице не осталось и следа волнения. Подбежавшие сотрудники охраны из свиты Бухенвальда проводили Кожедуба в коттедж. Врач, возившийся до этого с трупом, с тем же вниманием, с которым он до этого осматривал покойника, перевязал раны. К счастью, они были неглубокими. «Теперь вы мой должник!» — Нарицын упивался ролью спасителя. «Признайтесь!» «Надоел вам со своим обществом, и вы решили побродить в одиночестве. Видите, чем для вас это закончилось? Если бы вы не курили ваши дрянные сигареты, и я не понял, откуда доносится запах дешевого табака, оказаться вам на том свете. Надеюсь, теперь поняли. Держаться рядом со мной означает жить. И не только для вас». «Для всего нашего народа! Великого народа!» Делая вид, что старается перетерпеть боль, Кожедуб прикрыл глаза. Видеть и слышать Бухенвальда было уже невыносимо. К сожалению, он не мог не слышать его. Но он постарался это сделать и мысленно сосредоточиться на том, для чего он сюда приехал. На расследовании убийства гражданина Апельсина, депутата Государственной Думы. Что знал к этому моменту Кожедуб? Убитый ударом чего-то тяжелого по затылку, Иван Апельсин был председателем Национальной рабочей партии, сокращенно НРП. Название сущности не соответствовало. Партия была не национальной, а интернациональной. Сам Иван Апельсин был первым и единственным крупным политическим деятелем России, который был индиго. Таковым считался каждый, у которого среди предков был индиго. То ли папаша, то ли мамаша Апельсина прикатили в Россию, то ли из Европы, а может быть и из Америки. Очень дружелюбные, неконфликтные, старающиеся решать любые вопросы миром, люди индиго были непримиримы в одном. Своего собственного существования они не признавали. Никаких людей индиго на самом деле не существует. Те, кого так называют, на самом деле просто потомки одного из многочисленных африканских племен, живших в труднодоступных районах джунглей и потом в силу истребления определенных видов животных и невозможности добычи пропитания охотой, вышедшие в большой мир. Внешние отличия ни о чем не говорят. На Земле проживает много народов, совершенно не похожих друг на друга. Тем не менее, все они люди, а никакие не индиго, и уж тем более не дьяволы. Фоном Кожедуб слышал нервные выкрики, доносившиеся в залу через открытые двери. Во флигеле был целый зоопарк. Зачем, о дьявол, понадобилось ему держать здесь всю эту свору? А африканское чучело тосковало под джунглем. Охранники Бухенвальда не были политкорректны. Кто-то выпустил всех зверей. Теперь они разбрелись по парку. Предупредите милицию. Звери могли выбраться из-за территории участка. Надо предупредить окрестных жителей. Звери могут напасть на них. Чертов дьявол. Может, его какая-нибудь собственная горилла прикончила. Это повелось с тех самых первых лет, когда об индиго только начали говорить. Они всячески препятствовали обсуждению темы индиго. Не давали ни в какой форме изучать себя. Чурались любых анализов, медицины. Люди индиго отличались исключительным природным здоровьем и очень короткой продолжительностью жизни. Практически не болея, они проживали быструю жизнь. Рано созревали, рано вступали в брак, давали жизнь многочисленному потомству и также рано умирали. Женщины индиго, а все это были не первоначальные, вышедшие из леса индиго, а метисы, образовавшиеся от смешения с местным населением, вынашивали свой плод не 9, а 4 месяца. И иероглиф 4 означает у японцев также смерть, поэтому число 4 считается несчастливым, как у христиан 13. Иуда, предавший Христа, был его 13-м учеником, апостолом. Для многих еще один аргумент в пользу дьявольской сущности индиго. Индиго объясняли 4 месяца разницей в питании между джунглями и современным обществом. Глупое объяснение. Кто не верил, тому говорили про естественное изменение природы человека под действием цивилизации. Откуда-то донесся душераздирающий крик. С этого момента работа следственной группы была полностью дезорганизована. Новость об убийстве апельсина, сохранявшаяся до сих пор в тайне, стала известна средством массовой информации. К коттеджу подъехали телевизионщики. Внутрь их не пускали, они попытались проникнуть через забор. Встреча с тигром закончилась для двух из них смертью. Два дня тому назад в посольстве североафриканского государства. Если бы современный человек все время думал только о деньгах, это было бы полбеды, сказал Владику-герою посланник. Настоящая беда в том, что деньги человека интересуют не так сильно, как представляют многие. Тайные инстинкты обезьяны, ее страхи, ее любовь к хаосу джунглей – вот что правит всюду. Владик сидел, расслабленно прикрыв глаза. Только что ему показалось, что живьем он видит то, что можно увидеть только в страшных снах. То, о чем шепотом говорили между собой некоторые члены бухенвальдовской НЭР. Но оказалось, это только чучело и причудливые тени. Слава Богу, только они. Глава 9. В Центральной Африке. Христианский миссионер Хуан Суарес хорошо знал, что с африканскими колдунами лучше дела не иметь. И не потому, что он, подобно их соплеменникам, панически боялся их убийственных заклятий. Ни в какие заклятия не верил. Просто все колдуны, с которыми приходилось хоть как-то сталкиваться, были редкостными жуликами и проходимцами. Суарес был уверен, они откровенно дурачат соплеменников, наживаясь на их глупости и приверженности диким суевериям. Но в последнее время Суарес, хотя его духовный сан и его миссии никак не позволяли делать этого, подружился с колдунами. Вернее, дружбой в прямом смысле слова это не было. Скорее, взаимным интересом. Суарес тайно, Под покровом ночи встречался с колдунами, платил, и они сообщали некоторые сведения. Впрочем, очень путанные, отрывочные и издобренные чудовищными порциями колдовской околесицы, без которой эта публика обойтись не могла. Суарес выбрался из глинобитного дома, больше походившего на убогую хижину, на воздух. Но удушливая, влажная жара, что в доме, что за его пределами, была одинаковой. Голова у Суареса кружилась. Он знал, что болен, что жить ему осталось немного, и потому не боялся идти на риск. Он был единственным европейцем, отважившимся забраться в эти смертельно жаркие дебри, и старался собрать больше информации о таинственном и пугавшем, что происходило в них. Кругом уже царил мрак, но в руках Суареса был маленький электрический фонарик, который до времени он держал выключенным. Сделав несколько шагов по глинобитной веранде, он неожиданно споткнулся обо что-то. Это насторожило его. Некоторое время назад, еще при дневном свете, он сам вымел веранду веником из пальмовых листьев. Суарес включил фонарик и, хотя уже всякого насмотрелся и ко многому привык, с неодолимым ужасом и отвращением увидел у ног колдовские предметы – собачью голову, высушенного хамелеона и коготь вороны. Тут же за спиной раздался торжествующий хохот. «Ты вздрогнул! Значит, все время боишься! Твой бог не свободен и способен защитить тебя. При этом я знаю, ты говорил людям, что Аджио – проходимец и обманщик. Не надо нести ему деньги». Суарес поднял глаза и различил, наконец, темную фигуру, нахально развалившуюся на дереве на развилке из трех толстых ветвей у самой стены хижины. Фонарик был уже выключен. «Опять этот твой балаган, Аджио! Зачем? Я жду тебя уже целый час, а ты сидишь на ветвях и не заходишь». «Мне приятно, что ты ждешь, Суарес. Знаешь, почему ты делаешь это? Тебе нужны мои знания. Мне многое известно. Я такой же, как мой покойный отец, а у него не гнушался консультироваться даже сам президент страны. Мой отец видел будущее». У Суареса опять закружилась голова. Он сделал шаг к дереву, ухватился за ствол. Колдун бесшумно спрыгнул на землю и оказался у него за спиной. Суарес не поворачивался. Он думал о том, что Африка убила его. Это была смерть в рассрочку. Он слишком долго жил под убийственным солнцем, и от жара и в его организме случился сбой. Смерть поселилась в Суаресе. Многие европейцы, работавшие в Африке и потом вернувшиеся домой, через некоторое время начинали ходить по врачам. У них обнаруживали рак. Не обязательно кожи. От непривычной температуры и радиации внутри организма происходил сбой. И тогда все. Поэтому в Африку ехали так неохотно. Нужно было ехать туда, где есть клиники и врачи, но он не хотел. Слишком поздно. И потом он испытывал к этим таинственным джунглям сильнейшую привязанность. Они для него как наркотик. «Ты сердишься на меня, Суарес?» «А зря», — проговорил за спиной колдун. «Я полезен тебе. Посвети-ка своим лучиком вон туда». Суарес почувствовал, как колдун берет его за руку и протягивает ее в определенном направлении. Миссионер зажег фонарь. Вокруг всей хижины на буро-красной земле черным порошком был очерчен круг. «Это оградит тебя! В джунглях кто-то ходит! Вчера я встретился с ним!» Суарес вздрогнул. «Какой он?» — нервно спросил миссионер. Вдруг с ветвей дерева на Суареса что-то капнуло, липкое и противное. Включив фонарик и направив его вверх, Суарес содрогнулся от отвращения. К ветке был привязан полувыпотрошенный цыпленок с кровоточащими внутренностями. Под ним укреплен маленький черный горшочек. «Что это?» — не удержался Суарес. Он чувствовал, колдун только и ждет вопроса — понести обычную околесицу. Миссионеру была нужна информация, а не суеверие. Но Аджо молчал. «Позавчера за мной гнался кто-то». «Люди-дьяволы?» — оживился Суарес. «Нет, те, кого ты называешь людьми-дьяволами, здесь ни при чем». «Так кто же тогда?» — колдун задумался. «Мокелембембе, Суарес, вот кто!» — наконец сказал он. «Тьфу ты, черт!» — невольно Суарес выругался. «Не такого ответа я от тебя ожидал. При чем тут Мокелембембе?» Суарес надеялся, Аджо скажет «сам дьявол». Это придавало смысл жизни миссионера, делало ее подвигом. «Ты узнал что-нибудь про ящики, оставленные учеными?» — спросил он колдуна. «Опасное дело. Джунгли умеют хранить тайну. Опасно к ней подступаться. Какое-то время назад, когда страна еще не была охвачена очередной гражданской войной, из интереса к людям Индиго в джунглях стали появляться группы ученых. Одна из них собирала данные с помощью специальных черных ящиков. Будучи размещены в труднодоступных районах, замаскированы, они снимали все, что происходило вокруг. Потом носители информации изымались и изучались. Но ученым помешала очередная вспышка насилия. Покинули страну, бросив в джунглях ящики вместе с информацией. Но ведь те долго могли вести автономное наблюдение. Теперь Суарес при помощи колдуна выяснял, может, лесные охотники знают, где они лежат. За вознаграждение доставят миссионеру. Он отправит ящики в Европу. Как знать, какая информация зафиксирована на носителях? «Что-то недоброе происходит в джунглях, Суарес!» Колдун вплотную приблизился к миссионеру. «Охотники боятся идти в лес!» «Послушай, мне нужны ящики!» — с раздражением проговорил миссионер. Ему было все тяжелее стоять. От слабости, не от жары, он покрылся мелкими бисеринками пота. «Не о том думаешь, Суарес! Сейчас каждому надо беспокоиться о себе!» Колдун схватил его за руку и потащил за глинобитный дом. Здесь, неподалеку от стены, к которой вплотную подступали густые лесные заросли, Аджо проговорил. «Включи свой фонарик и посмотри. Вот это меня напугало больше всего!» На земле была распростерта мертвая обезьяна, приконченная ударом твердого предмета по голове. «Кто-то был возле этого дома!» «Кто-то убил обезьяну!» «Кто-то убивает обезьян в лесу!» «Кстати, знаешь удивительную новость?» Суарес уставился на своего собеседника, едва различимого в темноте. «В джунглях видели людей-дьяволов, но не здешних, а других, тех, что приехали из других стран!» «Да ну!» — Суарес поразился. «До сих пор люди Индиго расселялись из Африки по другим странам и никогда не двигались в обратном направлении. Уж тем более их не интересовали глухие джунгли». «Что ж ты молчал? Значит, люди-дьяволы убивают обезьян и охотятся за мной?» «Нет, Суарес, нет!» «Но зачем убивать обезьян?» — в задумчивости проговорил миссионер. Глава 10. В пригороде Санкт-Петербурга. Кровь стекла прямо на белую олимпийку. Снежана отпрянула и в ужасе посмотрела на бурое пятно. Оно расползалось по хлопковой ткани. Гостья больше не обнимала ее. Хватая ртом воздух, Вика, ее подруга еще со школьных лет, которой она только что открыла дверь, сделала шаг вглубь квартиры и начала медленно опускаться на колени. Кровь обильно стекала со острия длинного ножа, торчавшего у нее из груди. Струйка падала на половичок, постеленный перед входом. Вопль ужаса вырвался из груди Снежаны. Когда подруга уже была на коленях и, склоняясь лицом вперед, готова была рухнуть вниз, она поняла. Страшный удар был нанесен Вике сзади. Рукоять ножа торчала из спины. Сталь прошила несчастную девушку насквозь. Но это значит... Невольно толкнув умиравшую Вику, девушка рванулась к двери. Где-то там, совсем рядом, быть может, в одном пролете ниже по лестничной клетке, убийца. Или он стоит рядом с дверью? Страх парализовал Снежану, она замерла. Надо было закрыть дверь, но железное полотно было распахнуто наружу, чтобы дотянуться до ручки, сделать шаг за порог. А там все же шагнула навстречу неизвестности. Одновременно с тем, как ее рука ухватилась за шершавый пластик ручки, Снежана увидела темный силуэт. Лампочка в подъезде, как всегда, не работала, но с улицы через лестничное окно попадали лучи. Сначала ей показалось, что это вставшая на задние лапы собака или волк, крупный, с косматой, густой шерстью. Но потом, когда силуэт двинулся в ее сторону, она решила, это человек, просто немного ниже среднего роста и странной комплекции. Вопль ужаса слился с ужасным ударом железной двери о косяк. Она успела подвинуть толстую щеколду. Вслед что-то тяжелое ударилось с внешней стороны в дверь. За первым ударом последовал второй. Убийца явно намеревался сломать преграду. Ему нужно в квартиру. Волосы на голове Снежаны, уложенные в праздничную прическу, уже стояли дыбом. Но теперь они еще зашевелились. Умиравшая Вика, она распростерлась на полу маленькой прихожей в неестественной, изломанной позе, медленно превозмогая боль, с затуманенным взором проговорила: «Меня убил бог людей-дьяволов!» Сотрудник охраны, стоявший на посту, заметно нервничал. Пост был возле ворот виллы «Апельсин». Так журналисты тотчас окрестили коттедж с небольшим участком земли, густо заросшим деревьями и кустарниками. Время близилось к ночи. Местность за забором виллы «Апельсин» была такой же заросшей лесом, как и сама ее территория. Асфальтированная дорога, петлявшая от ворот в сторону оживленного шоссе, смотрелось как просека в каком-нибудь густом, неразведанном лесу. Крыши других коттеджей, стоявших на большом расстоянии друг от друга, едва угадывались за деревьями. Уже заметно стемнело. Охранник нервничал бы еще больше, стоя он у этих ворот совершенно один. По счастью, здесь оставались и те, от кого он ворота охранял. Без них было бы совсем неуютно. Со вчерашнего дня на этом небольшом квадрате дорогой земли, неподалеку от столицы, смерть унесла уже четверых. Самого хозяина виллы, двух журналистов и садовника. Высокопоставленный сотрудник Саген был, как передавало радио, серьезно ранен. Была информация, что дикие звери, выпущенные из тайного зверинца, существовавшего, как сегодня выяснилось, на вилле «Апельсин», давно уже, еще с ночи, разбрелись по окрестностям. Правда, пока тигр растерзал двоих именно здесь, на вилле. Мертвый садовник был обнаружен за забором. Шел он именно на виллу. Но отчего он умер? До сих пор, насколько знал охранник, было неизвестно. Следов нападения хищника на его теле не было. Ближе к вечеру вместо названия «Вилла Апельсин» во многих новостных выпусках зазвучало новое – «Вилла Смерть». Среди погибших был один очень талантливый репортер. Об огромной известности самого Ивана Апельсина и говорить нечего. В России он был единственным крупным политиком «Индиго», и знали его все без исключения. Религиозные организации, у которых с людьми Индиго отношения с самого начала не складывались, хранили корректное молчание. Но вот разные колдуны, прорицатели и экстрасенсы бесновались. Многие из них в этот день уже успели выступить по телевидению. В один голос утверждали то, чего охраннику хотелось бы не слышать. Зло, которое пришло в этот мир вместе с людьми Индиго, людьми-дьяволами, наконец активизировалось. Долго готовилось к решительному нападению, и вот мрачный час наступил. Один колдун, как только что услышал охранник из радиоприемника, работавшего в микроавтобусе телевизионщиков, утверждал: «Коттедж Апельсина – центр смерти человечества, вилла смерть». Сам Апельсин на самом деле не умер, а лишь ловким образом избавился от одного из ненужных ему тел, надел как шкуру другое и теперь готовится руководить откуда-то действиями людей-дьяволов по всей России, а может и по всему миру, потому что таких, как он, крупных политиков-дьяволов в мире было немного. Охранник бы очень удивился, если бы узнал, что об обстоятельствах самого убийства он в этот момент знает ровно столько же, сколько и следователи, и эксперты, работавшие весь день на месте преступления. Всю последнюю неделю в Москве проходил конгресс, посвященный правовым и расовым проблемам, существующим вокруг людей Индиго. Одним из тех, кто руководил работой конгресса, был Иван Апельсин. Фактически конгресс проходил под эгидой НРП. Позавчера конгресс закончился, и большинство его участников из Москвы разъехались. Несколько человек, еще остававшихся в столице, Апельсин пригласил к себе домой на ужин. От ужинов большинство из них в тот же вечер разъехалось. Некоторые вылетели из Москвы сегодня утром. Само проведение конгресса было не случайным. Глава 11. Оболенский продолжал вспоминать. Перемешавшиеся с людьми потомки лесных африканских индиго внешне в большинстве от них не отличались. Различие было в занятиях. С первого дня, когда появились в большом мире, стремились только к деньгам. Чрезвычайно законопослушные, почти никогда не попадали в тюрьмы. Но все легальные способы зарабатывать как можно больше используемы. Не занимались наукой, не были замечены в искусствах. Упорно стремились в профессии, где заработки выше, чем в других. К образованию относились с точки зрения пользы. Как способ развития личности не интересовало. Стремились учиться, потому что без этого много не заработаешь. Знания всегда однобоки. Казалось, должно мешать. Распространена точка зрения, только разносторонняя личность достигает успеха. Индиго опровергли ее. Не читали книг, не ходили в музеи. В выбранном деле бизнесмена ли, адвоката, оказывались на заглавных позициях. Некоторые утверждали, просто люди-дьявол обладают сверхъестественными потусторонними способностями. Всегда и везде по отношению к людям подчеркнуто дружелюбны и честны. Так же, как существовало множество людей с настороженностью, даже ненавистью, относившихся к индиго, было много и тех, кто любил. С индиго проще работать. Не обманывают, обещали – делают, уважают закон, культурны. Утверждение христианских миссионеров – это люди-дьяволы, не находило подтверждения. Кроме двух – стремление к обогащению, уход от контактов с церковью. В последнем все потомки африканских индиго непреклонны, чрезвычайно последовательны. Церковь выдвигала цепь рассуждений. Как такое может быть? Если это всего лишь потомки неизвестного племени охотников, почему так категорично настроены против религии? Африканцы не настроены враждебно к христианству. Наоборот, встречаются настоящие ревнители веры. Тоже и по отношению к исламу. Весьма распространен среди чернокожих обитателей жаркого континента. Другое дело индиго. Толком не познакомившись с католическими миссионерами, индиго бежали, как зверь бежит от огня. «Дьяволы!» – вопили церковники. «Только они могут себя так вести! Дьявол боится креста, а крест есть у каждого миссионера!» Избегание религии относилось ко всем, в ком была хоть капля крови индиго. Тут еще необъяснимый момент. Распространившись по миру, смешавшись с местным населением, индиго, даже внешне утратившие признаки своих африканских предков, всегда оставались индиго. Была шутка: если в огромный город, не зная друг о друге, с разных концов войдут два индиго, вернее двое, в ком есть хоть капля этой крови, вечером следующего дня встретятся, будут тихо шептаться, стоя на центральной площади. Сами индиго утверждали: никаких индиго нет. То, как стремились друг к другу и находили себе подобных, доказывало: есть, являются сплоченной, замкнутой по принципу крови общностью. Впрочем, поклонники индиго трактовали по-другому. Индиго нет, но постоянное настороженное отношение к тем, кто якобы является их потомками, заставляет этих людей держаться ближе к собратьям, вместе отстаивать во враждебном мире законные права. Мнение не лишено логики, находило много сторонников. Но и тех заводило в тупик странное отношение людей индиго к религии. Обстановка подогревалась тем, что индиго, или люди-дьяволы, как кому угодно, яростно боролись с любыми попытками, большей частью вполне невинными, продиктованными чисто научными, этнографическими интересом, изучать их. «Мы, как все, изучать нечего» – вот их лозунг. Отказывались от экспериментов, не сдавали анализов. Всегда найдется путь узнать правду. Индиго погибали от несчастных случаев, оказывались без сознания. Были случаи насильственных похищений. Редкие данные исследований говорили: генетически индиго отличаются от людей. Но стоило газете или журналу публиковать подобные данные, начинались активные действия, акции протеста, судебные преследования. Бороться за свои интересы умели, тема отличия от людей стала табу. Обществам, в которых жили, никаких проблем не создавали, вклад вносили немалый, с табу окружающие мирились. В последнее время с индиго что-то происходило. Словно бы исполнились ненависти к людям. Было несколько случаев необъяснимых убийств, совершенных ими. В одной стране арестована группа, состояла из них. Занимались убийствами, похищением людей, наркотиками. Факты складывались в зловещую картину. Удивляли не преступления, то, что их совершали те, кто всегда избегал криминала. Люди индиго словно сходили с ума. Сумасшествие опасное. Либо, это мнение противников, перестали скрывать истинное лицо. Исключительную способность достигать успеха уже доказали. Численность в мире значительна. Человечество охватил страх. Встали прежние вопросы. Люди индиго, кто они? Откуда взялись? Чем грозят миру? Глава 12. Президент Африканской Республики, на территории которой располагалась та самая историческая деревня, сидел на своем невысоком черном троне, сделанном из железного дерева, обильно инкрустированном золотыми пластинами и драгоценными камнями. Род президента Нгамбези был перепачкан в крови, но кровь была не его. Только что президент съел хранившееся до этого в холодильнике в задней комнате его дворца сердце Нкрума, лидера прогрессивной партии, его заклятого политического противника, умершленного и расчлененного после того, как некоторое время назад президент Нгамбези фактически узурпировал власть. Он проиграл свободные выборы и устроил военный переворот. Таким, перепачканным в крови, Аджио и увидел верховного правителя страны. Бобо, командующий танковыми войсками, доверенное лицо и помощник президента, втолкнул колдуна в тронный зал. Следовало бы это так грубо, что Аджио чуть не растянулся на полу. Однако он все же удержался на ногах и, чувствуя, что надо собраться с силами, так как настает его звездный час, медленно подошел к президенту. Когда ворвавшиеся в хижину колдуна военные в больших фуражках оторвали его от супа с банановыми клёцками и выволокли наружу к стоявшему там джипу с работавшим мотором, Аджио попрощался с жизнью. Только не мог понять, чем не угодил всесильным военным. Может, своей дружбой с миссионером Суаресом? Когда его привезли в город, и машина подъехала к комплексу зданий за ослепительно белым забором, Аджио понял, с ним хочет посоветоваться сам президент. Точно так же, как когда-то привозили в город его отца, сегодня привезли сюда и Аджио. Колдун подошел к самому трону. Он хотел упасть ниц, но Нгамбези жестом остановил его. Президент, не произнося ни слова, сверлил Аджио недобрым взглядом. Молчание продолжалось. Аджио, разумеется, не смел заговорить первым, но только таращился на окровавленный рот Нгамбези. Президент Нгамбези давно занимался ритуальным каннибализмом, поедая внутренности своих убитых врагов. Он полагал, так их сила переходит к нему. Будучи человеком образованным, Нгамбези серьезно подходил ко всему, что делал. По его заданию помощники выписывали из-за рубежа книги, посвященные людоедству. Нгамбези узнал. Одним из самых известных каннибалов прежних эпох были индейцы Центральной и Южной Америки. Древние ацтеки и майя производили человеческие жертвоприношения. Среди толпы всегда находились гурманы, или, как их потом иногда называли, религиозные фанатики, с жадностью набрасывавшиеся на трупы принесенных в жертву. Когда испанские конкистадоры вторглись в индейское государство, в редких сражениях, в которых местные жители одерживали верх, никогда не преследовали разгромленного противника. Тут же начинали делить трупы убитых испанцев между собой. На территории нынешнего Чили в древности существовало племя, которое поедало умерших членов. Правда, для поминальной трапезы брали не всего умершего, а лишь внутренности. Остальное мумифицировали и непрерывно таскали с собой. Племя вело кочевой образ жизни. На ночных стоянках вместе с живыми возле костра грелось до 20 мумий предков. Жаркий и исключительно сухой климат территорий, на которых обитало племя, позволял мумиям сохраняться долго. Часть из них дошла и до наших дней. Нгамбези узнал, странное племя не было случайно возникшим сообществом умалишенных. Оно было устойчивым, живучим и просуществовало на земле вместе со всеми своими леденящими кровь привычками 5000 лет. Многие развитые государства древности в гораздо более короткие сроки успевали исчезнуть вместе со всеми своими народами, зайдя в развитие в тупик. Президент не очень-то стеснялся привычек. Думал, белые люди напридумывали табу, но принесло ли это им счастье? Наконец Нгамбези заговорил. Он рассказал Аджио, что вчера вечером в заросшем травой международном аэропорту столицы приземлился пассажирский самолет, прилетевшие из одного из западноевропейских государств. Полицейский, поднявшийся на борт воздушного судна проверить у пассажиров паспорта и въездные визы, сразу заподозрил неладное. Все прибывшие были крепкими, коротко стриженными молодыми мужчинами. Тут же вызвал подмогу. Самолет окружили войсками. Прилетевшие задержаны и под конвоем припровождены в местную тюрьму. В ходе первых допросов все твердили одно – прибыли в Африку по контракту с местным футбольным клубом. Клуб сообщил, что по его поручению агент в Европе действительно рекрутировал белых футболистов. Но, во-первых, агент недавно при загадочных обстоятельствах убит. Деятельность клуба за рубежом приостановилась. Во-вторых, даже если бы продолжалось, клуб пригласил лишь нескольких футболистов, никак не целый самолет. Футболисты ни в чем не признавались. Предъявляли контракты. На поверку оказались фальшивыми. Утверждали, друг друга не знают. Самое удивительное, среди задержанных действительно оказалось несколько настоящих футболистов. Были заочно знакомы местным любителям футбола. Президент Нгамбези полагал, настоящие футболисты лишь ширма. Кто-то в Европе забрасывает в его страну наемников. В назначенный день и час должны устранить его от власти. Недавно Нгамбези приступил к национализации горнодобывающих предприятий, принадлежащих западным компаниям. Кое-каким влиятельным силам в Европе и Америке правление встало поперек горла. Однако доставленные наемники не были вооружены и должны были где-то дожидаться условного сигнала. Значит, внутри страны должны существовать какие-то местные заговорщики, которые действуют заодно с Западом. Поспешные и непродуманные действия полиции привели к тому, что встречавшие наемников люди успели скрыться. Правда, Бобо через своих агентов начал расследование, но надежды на успех было мало. Президент чувствовал, грозящая опасность огромна. Недаром съел сегодня сердце Нкрума, припас, который хранил в своем холодильнике на случай чрезвычайных обстоятельств. Время настало. Теперь понадобятся силы и хитрость. Много сил и много хитрости. У него еще есть в запасе печень Нкрума, его мозг, мозг прогрессивной партии. Колдун тоже не будет лишним. Аджо похолодел. Если не поможет президенту определить, откуда исходит опасность внутри страны, на зубах Нгамбези появится его Аджо кровь. Колдун завертелся в каком-то диком ритуальном танце. Должно быть, эти движения помогают хоть как-то отодвинуть от себя неожиданный панический страх, думал про него Бобо. Главный советник президента не верил, что духи спасут Аджио и укажут на заговорщиков. Искать внутренних врагов – дело тайной полиции, не духов. Что может знать о заговоре дремучий лесной колдун? Духи сильны, когда надо помочь корове отелиться, когда нужен дождь на поля, когда требуется удачная охота на антилопу. Про таинственных заговорщиков им ничего не известно. В том дремучем мире джунглей, где обитают духи, заговорщики не встречаются. Президент Нгамбези просто дуреет от чувства неведомой опасности и, влекомый своими странными инстинктами, ищет повода сожрать сердце колдуна, как будто сердце колдуна сделает его власть, опирающаяся на коррумпированных военных, прочнее. Колдун прекратил танец. Возможно, последний в его жизни, запрокинул голову и прикрыл глаза, словно прислушиваясь к внутренним голосам. «Давай, давай!» — думал Бобо. «Постарайся напоследок, старый плут! Уже сегодня твои внутренности будут разложены на полках большого иностранного холодильника в соседней комнате!» Аджо заговорил. «Он знает, кто угрожает президенту Нгамбези. Заговор и вправду существует, Нити его и вправду тянутся за рубеж, а заканчиваются здесь, в джунглях. Люди-дьяволы, вот кто замыслил погубить президента Нгамбези. Они хотят создать в Африке собственное государство, населенное только ими. Мысль неожиданная. Бобо подошел ближе. Заметил, что президент тоже встрепенулся и смотрит на Аджу уже не как на кусок мяса, который съест сегодня на обед. «Да», — продолжал вещать колдун, — «в джунглях тайно собирается армия. Она состоит из множества людей-дьяволов. Скорее всего, среди тех, кто прибыл вчера на самолете, тоже найдутся дьяволы. До поры враги лишь скрытно собирают силы. Время наступления близится, и оно по своей силе будет ужасно. Тайные лагеря спрятаны в джунглях, в самых непроходимых местах, в окрестностях исторической деревни. Кое-где дьяволы уже начали убивать местных жителей, но это только начало готовящегося ужаса». Нгамбези потрясенно откинулся на спинку трона. «Он так и знал! Заговор существует! Нет, духи все же знают больше, чем от них можно ожидать. Вещая устами Аджио, они спасли колдуну жизнь». Глава 13. С того момента, когда Иван Кожедо побывал на месте преступления, убийства депутата Ивана Апельсина, прошло несколько дней. Коттедж убитого и окружавший его небольшой заросший деревьями участок, иначе как виллой смерть, теперь никто не называл. Звери, разбежавшиеся по окрестностям, прикончили еще парочку человек. Среди прочих одного проживавшего по соседству крупного бизнесмена. Но дело было даже не в этом. Действительно, с убийства депутата Апельсина на вилле «Смерть», будем так называть ее и мы, стартовала целая серия событий, без сомнений указывавших, что смерть действительно разбушевалась. Главными действующими лицами во всех этих событиях оказывались люди Индиго. В тот же вечер студент одного из столичных вузов, Индиго, неизвестно как раздобывший автомат, зашел в помещение одной из молодежных дискотек и открыл беспорядочную стрельбу. Около двух десятков человек было убито или ранено. После своего преступления студент Индиго был схвачен милицией. Во время предварительного допроса он не смог объяснить мотивов, по которым он совершил преступление. Выглядел крайне удрученно и в ту же ночь в тюремной камере покончил с собой. Не успела информация об этом дойти до обывателей. На водозаборной станции в маленьком восточно-германском городке Нойлютерштадт таинственным образом была отравлена вода. Последствия ужасны. Сотни людей погибли, тысячи оказались в больнице. Никаких следов, которые указывали бы на того, кто сделал это, обнаружить не удалось. Тем не менее, в связи с делом немедленно стали упоминать людей Индиго, которых теперь уже иначе как люди-дьяволы не называли. Но и в Лютерштадте проживало достаточно много людей-дьяволов. Ни один из них от отравленной воды не погиб. Незадолго до событий Драк, предводитель местной Нойлютерштадтской группы неофашистов «Вайсштурм», объявил: «Вскоре городок станет первым местом в мире, где люди-дьяволы будут крещены насильно». Заканчивая свое выступление на собрании «Вайсштурма» в местной пивной, Драк заявил: «Святой воды у нас хватит на всех». Полицейское дело о гибели тысяч людей в Нойлютерштадте было обозначено как «дело святой воды». Только теперь подразумевалось, что святой водой крестили не неофашисты из Вайсштурма, а люди-дьяволы в отместку за планы насильственного крещения. Причем полиция сразу начала расследование с предвзятых позиций и сходу без достаточных оснований арестовала нескольких местных людей-дьяволов. Как потом оказалось, среди полицейских многие сочувствовали Вайсштурму. По всему миру тут же начались многочисленные демонстрации людей Индиго. Если раньше их выступления были мирными, то теперь они громили попадавшиеся на пути магазины и рестораны, переворачивали автомобили. Во время одной из демонстраций в Лионе, Франции, кто-то бросил горящий факел в окно дома, оказавшегося детским приютом, Святой Терезы. Поскольку перед демонстрацией все двери приюта были предусмотрительно наглухо закрыты, а из-за толп народа пожарные не успели подъехать быстро, он сгорел вместе со всеми обитателями. Кто именно бросил факел, оставалось неизвестным, так же, как и то, был ли в действительности бросивший его человек дьявол. Некоторые газеты, телеканалы и радиостанции выдвигали версию, по которой Ноэ-Лютерштадтское дело Святой Воды, пансион Святой Терезы и убийство в России политика Апельсина – секретный план враждебных людям дьяволам неофашистских организаций, стремящихся спровоцировать окончательное решение вопроса людей Индиго и на этой волне прийти к власти. Список террористических происшествий, напрямую связанных с действиями людей дьяволов или тех, что подавались как дело их рук, увеличивался с каждым часом. Расследование убийства Апельсина, которым занимался Кожедуб, продвигалось очень медленно. Естественно, первое подозрение пало на тех, кто присутствовал на ужине в коттедже Апельсина накануне его смерти. Медицинская экспертиза установила, Апельсин был убит приблизительно в час или в два часа ночи. Поскольку был одет в тот же костюм, в котором он был во время ужина, было ясно. В эту ночь политик-дьявол долго не ложился спать. Видимо, с кем-то беседовал, а потом был убит. Прислуга, работавшая в тот вечер на вилле «Смерть», на допросе показала. Большинство гостей разъехались сразу после ужина, но некоторые остались в коттедже и продолжали беседу, угощаясь всевозможными напитками. Поскольку ближе к ночи прислуга, перемывшая к тому времени основную часть посуды, была отпущена домой, рассказать, что же происходило в коттедже Апельсина в поздние часы, могли только остававшиеся гости. Расследованием занималось сразу несколько бригад следователей из разных органов. Дело было непростым еще и потому, что большинство из вечерних гостей «Виллы Смерть» были известными политиками, учеными или общественными деятелями. Работать с такими подозреваемыми для следователей непросто. Еще тяжелее Кожедубу.